Три чашки чая с Лэйни Бёрджесс. Лондон, Базель и Константинополь. 1900 год. Знаменитая мастерская мадам Падва расположена неподалеку от Хайгейтского кладбища. Сквозь панорамные окна из нее открывается восхитительный вид на Лондон. Из-за множества манекенов, демонстрирующих всевозможные наряды, создается ощущение многолюдной вечеринки, на которой все гости обезглавлены. В ожидании мадам Падва Лэйни Бёрджесс бродит по мастерской, рассматривая коллекцию черных и белых нарядов. Она в восхищении замирает перед платьем из парчи цвета слоновой кости с изящной бархатной вышивкой, напоминающей завитки чугунной решетки. «Если хочешь такое для себя, я могу сшить его в цвете», говорит мадам Падва, входя в комнату под аккомпанемент трости, размеренно стучащей по паркету. «Для меня она слишком роскошна, тетушка Падва», — улыбается Лэйни. «Трудно выдержать золотую середину, когда ты ограничен в цвете», — вздыхает бывшая прима, поворачивая манекен из стороны в сторону и с пристрастием разглядывая турнюр. «Когда много белого, всем кажется, что это подвенечное платье. А когда много черного, получается слишком мрачно и уныло. Хотя сюда, пожалуй, черного можно добавить. И рукава я бы сделала попышнее, но Селия терпеть их не может». Продемонстрировав Лэйни свои последние работы и целую гору эскизов, мадам Падва предлагает выпить чаю. Они присаживаются за столик возле одного из окон. «Всякий раз, когда я здесь бываю, у вас новая помощница», замечает Лэйни после того, как очередная незнакомка приносит им чай и поспешно удаляется. «Им надоедает ждать моей смерти, а выкинуть меня за окно, в надежде, что я скачусь под горку прямиком в могилу, они считают ненадежным. Вот и сбегают от меня к другим хозяевам. Я старуха, сидящая на мешке с деньгами, которые мне некому передать по наследству, а они — горстка стервятников с благочестивыми лицами. Бьюсь об заклад, что это не продержится здесь и месяца». «Я почему-то была уверена, что вы все оставите Чандрышу», — говорит Лэйни. «У Чандрыша и своих денег достаточно. К тому же я сомневаюсь, что он способен вести дела, как бы мне того хотелось. Он же ничего в этом не смыслит. Впрочем, в последнее время он вообще мало в чем смыслит». «С ним все так плохо?» — спрашивает Лэйни, помешивая чай. «Он сам не свой», — вздыхает мадам Падва. «Мне и раньше доводилось видеть, как он с головой уходит в проекты, но не до такой степени. Он стал бледной тенью самого себя, хотя даже тень прежнего Чандрыша кажется живее большинства людей. Я делаю, что могу. Нахожу лучшие балетные труппы для его театров, веду его за руку в оперу, хотя, по идее, должно быть наоборот». Хлебнув чая, она добавляет. «Не хочется поднимать больные темы, но к поездам я его стараюсь не подпускать». «Наверное, это правильно», — говорит Лэйни. «Я помню его еще ребенком. Это самое малое, что я могу для него сделать». Лэйни кивает. Она еще о многом собиралась спросить, но теперь ей кажется, что эти вопросы лучше переадресовать другому человеку, визит которому она также собирается нанести. Все оставшееся время разговор крутится только вокруг моды и новых веяний в искусстве. Мадам Падва уговаривает позволить ей изготовить менее пафосный вариант полюбившегося Лэйни платья, например, в персиковых и кремовых тонах, и в считанные минуты набрасывает эскиз. «Когда я уйду на покой, это все останется тебе, дорогая», — говорит мадам Падва на прощание. «Ты единственная, кому я могу это доверить». Кабинет довольно просторный, но так заставлен мебелью, что кажется меньше, чем есть на самом деле. Большая часть стен, декорированных матовым стеклом, скрывается за стеллажами и шкафами. Чертежный стол возле окна почти полностью погребен под ворохом бумаг, схем и чертежей, разложенных по никому неведомому принципу. А сидящий за столом человек в пенсне так сливается с обстановкой, что с трудом различим на ее фоне. Шуршание карандаша, царапающего бумагу, звучит так же методично и размеренно, как тиканье часов в углу. Контора, как две капли воды, похожа на ту, что некогда располагалась в Лондоне, затем в Вене, а потом, наконец, переехала сюда, в Базель. Мистер Баррис кладет карандаш на стол и наливает себе чаю. Чашка едва не выпадает у него из рук, когда он поднимает голову и обнаруживает стоящую в дверях Лейни Бёрджесс. «Твоего секретаря нет на месте», — говорит она. «Я не хотела тебя испугать». «Все в порядке», — уверяет ее Баррис и, поставив чашку на стол, выбирается из кресла. «Просто я ждал тебя только к вечеру». «Я приехала на более раннем поезде», — объясняет Лейни. «И мне не терпелось тебя увидеть». «Каждая лишняя минута в твоем обществе мне только в радость», — улыбается мистер Баррис. «Чаю?» Кивнув, Лейни протискивается к стулу, стоящему возле стола с другой стороны. «О чем вы говорили с Тарой, когда она приезжала к тебе в Вену?» — спрашивает она, даже не успев присесть. «Я полагал, что тебе это известно», — говорит он, глядя, как кипяток льется в чашку. «Мы два разных человека, Итан. То, что ты никак не мог решить, в кого из нас ты влюблен, не значит, что одна может заменить другую». Он безо всяких расспросов заваривает чай, прекрасно зная, какой она любит. «Я предлагал тебе стать моей женой, но ты так и не ответила», — говорит он, размешивая напиток. «Ты предлагал после того, как ее не стало», — возражает Лейни. «Откуда мне знать, это действительно твой выбор, или просто у тебя не осталось других вариантов?» Когда Лейни забирает у него чашку, он придерживает ее руку своей. «Я люблю тебя. Я любил ее, но это было совсем другое. Я дорожу вами всеми. Вы моя семья. Просто некоторыми я дорожу особенно». Он возвращается в кресло и снимает пенсне, чтобы протереть стекла. «Не знаю, зачем продолжаю их носить», — говорит он, разглядывая оправу. «Нужда в них отпала много лет назад». «Ты их носишь, потому что они тебе идут», — говорит Лейни. «Хм, спасибо», — улыбается он и, выдрузив пенсне на нос, смотрит, как она пьет чай. «Мое предложение в силе». «Знаю», — говорит Лейни. «Я еще думаю». «Не торопись», — пожимает плечами мистер Баррис. «Мы можем себе позволить не торопиться». Кивнув, Лейни ставит чашку на стол. «Из нас двоих именно Тара была умной и рассудительной», — говорит она. «Мы дополняли друг друга, и отчасти поэтому нам все удавалось. Я сыпала головокружительными идеями, а она возвращала меня на землю. Я замечала детали, она видела картину в целом. Вот почему я сегодня здесь, а ее нет. Я видела только разрозненные элементы, и мне не приходило в голову, что между ними существуют непреодолимые противоречия». В наступившей тишине слышно тиканье часов. «Я не хочу об этом говорить», — нарушает затянувшуюся паузу мистер Баррис, когда тиканье становится невыносимым. «Тогда я не хотел говорить об этом с ней, а сейчас не хочу с тобой». «Ты знаешь, что происходит, не так ли?» — спрашивает Лейни. Баррис поправляет стопку бумаг на столе, обдумывая ответ. «Да», — наконец признается он. «Знаю». «И ты рассказал моей сестре?» «Нет». «Тогда расскажи мне», — просит она. «Не могу. Рассказать значит нарушить обещание, а я не стану этого делать даже ради тебя». «Сколько раз ты лгал мне?» — спрашивает Лейни, поднимаясь со стула. «Я никогда не лгал», — возражает мистер Баррис, тоже вставая. «Я просто не говорю того, что говорить не вправе. Я дал слово и намерен его сдержать, но я никогда тебе не лгал. Да ты ни о чем и не спрашивала, ты не предполагала, что я в курсе». «Тара спрашивала», — замечает Лейни. «Напрямую нет», — говорит Баррис. «Не думаю, что она понимала, о чем спрашивать. Но если бы спросила, я бы не ответил. Но мне было ее жаль, и я посоветовал обратиться к Александру, если ей нужны ответы. Думаю, именно по этой причине она оказалась на той станции. Я не знаю, говорила ли она с ним. Я не спрашивал. «Александр тоже все знает», — уточняет Лэйни. «Полагаю, если ему известно не все, то многое». Вздохнув, Лэйни снова садится. Она берет в руки чашку, но тут же возвращает ее на стол, так и не отпив. Борис обходит вокруг стола и берет ее руки в свои, вынуждая взглянуть ему в глаза. «Если бы я мог, я бы тебе рассказал», — говорит он. «Я знаю, Итан», — отвечает она. «Я знаю». Она ободряюще стискивает ему руку. «Лэйни, меня все устраивает», — вздыхает мистер Баррис. «Я переезжаю вместе со всей конторой раз в несколько лет. Я нанимаю новый персонал, веду проекты по переписке. С этим не так уж трудно примириться, если учесть, что я получаю взамен». «Понимаю», — кивает она. «А где сейчас цирк?» «Не знаю точно. По-моему, недавно уехал из Будапешта, а куда направляется теперь, понятия не имею. Я могу это выяснить. Фридрих должен знать, а я как раз собирался отправить ему телеграмму». «А как Гертисон узнает, где появится цирк?» «Ему сообщает мисс Боуэн». Лэйни больше ни о чем его не спрашивает. Баррису становится легче на душе, когда она принимает его приглашение на ужин. И он почти ликует, когда она соглашается задержаться в Швейцарии перед тем, как отправиться по следам цирка. По приезде в Константинополь Лэйни первым делом приглашает Селию вместе выпить чаю в Пера Палас отеле. Она ждет ее в чайной комнате. Из стаканов в форме тюльпанов, стоящих перед ней на мозаичном столике, поднимается легкий пар. Появляется Селия, и они тепло приветствуют друг друга. Селия спрашивает, как Лэйни доехала, а потом они болтают о пустяках, о городе, об отеле и даже о высоте потолка в комнате, где они расположились. «Прямо как в шатре у акробатов», — говорит Лэйни, глядя на высокие своды с круглыми оконцами из бирюзового стекла. «Ты непозволительно долго не появлялась в цирке», — замечает Селия. «Если захочешь присоединиться сегодня к статуям, то у нас есть для тебя костюм». «Спасибо за приглашение, но я откажусь», — качает головой Лэйни. «Не то настроение, чтобы стоять без движения». «Мы всегда рады тебя видеть», — уверяет ее Селия. «Знаю», — улыбается Лэйни. «Хотя, если честно, я здесь не из-за цирка. Мне нужно с тобой поговорить». «И о чем ты хочешь поговорить?» — интересуется Селия, и ее лицо принимает обеспокоенное выражение. «Сестра погибла на вокзале Сент-Панкрас после того, как побывала в Мидланд-Гранд-отеле», — начинает Лэйни. «Ты не знаешь, зачем она туда приходила?» Селия стискивает стакан. «Я знаю, с кем Тара должна была там встретиться», — говорит она, осторожно подбирая слова. «Полагаю, тебе об этом сообщил Итан?» — уточняет Лэйни. Селия кивает. «А ты не знаешь, зачем она хотела его видеть?» — допытывается Лэйни. «Это мне неизвестно. Потому что ей было плохо. Она чувствовала, что ее мир изменился, но никто не объяснил ей, почему это произошло, и не было ниточки, за которую она могла бы ухватиться, чтобы во всем разобраться. Думаю, мы все испытываем нечто подобное, и каждый справляется с этим по-своему. Итана и тетушку Падва спасает работа, помогает занять голову. Мне самой долгое время удавалось об этом не думать. Я любила и всегда буду любить сестру, но мне кажется, она совершила ошибку». «Я думала, что это был несчастный случай», — тихо говорит Селия, разглядывая кусочки мозаики на столе. «Я не об этом. Ее ошибка состояла в том, что она задавала не тем людям не те вопросы. Я этой ошибки не повторю». «И поэтому ты здесь?» «И поэтому я здесь», — повторяет Лэйни. «Селия, сколько мы уже знакомы?» «Больше 10 лет». «Стало быть, ты уже можешь в достаточной степени мне доверять, чтобы объяснить, что происходит на самом деле. Сомневаюсь, что у тебя хватит духу все отрицать или предложить мне не забивать этим голову». Селия ставит стакан на блюдце. она старается объяснить как можно лучше. Не вдаваясь в подробности, в общих чертах описывает основную идею состязания и то, что цирк является ареной для него. Говорит, что одни осведомлены чуть лучше, чем другие, хотя при этом воздерживается от упоминания конкретных имен и подчеркивает, что даже она сама не до конца все понимает. Лэни ничего не говорит, только внимательно слушает, время от времени поднося стакан к губам. «Итан давно в курсе?» — уточняет она, когда Селия замолкает. «Очень давно», — признается та. Кивнув, Лэни поднимает стакан, словно собираясь сделать глоток, и неожиданно разжимает пальцы. Стакан падает, ударяясь о стоящее на столе блюдце. Фарфор с громким звоном разбивается вдребезги. По столу растекается чайное пятно. Прежде чем кто-либо успевает обернуться на звук и посмотреть, что случилось, стакан вновь становится целым. Осколки собираются воедино, поверхность стола высыхает. Посетители решают, что им показалось, и продолжают пить чай. «Почему ты не остановила стакан до того, как он разбился?» — спрашивает Лэни. «Я не знаю», — вздыхает Селия. «Если тебе когда-нибудь что-то от меня понадобится, я хочу об этом знать», — говорит Лэни, поднимаясь, чтобы уйти. «Я устала. Все вокруг берегут свои секреты так тщательно, что другим приходится умирать. Мы все невольные участники вашего состязания, но только людей не так легко склеить, как стакан». После ее ухода Селия еще долго сидит одна. На столике перед ней остывают два стакана чая. Шторм на море. Дублин, июнь 1901 года. Когда иллюзионистка, поклонившись, исчезает прямо на глазах, зрители восторженно рукоплещут в пустоту. Они поднимаются с мест и, обмениваясь друг с другом впечатлениями от представления, по очереди выходят за дверь, вновь появившуюся в полосатой стене шатра. Все устремляются к выходу, и во втором ряду остается сидеть один человек. Он не отводит затененных полями котелка глаз от того места, где несколько мгновений назад стояла иллюзионистка. Последний зритель покидает шатер. Мужчина не двигается с места. Через несколько минут дверь вновь становится невидимой, сливаясь со стеной. Мужчина не обращает на это никакого внимания. Он даже глазом не повел в сторону исчезнувшей двери. А в следующее мгновение Селия Боуэн уже сидит прямо перед ним, в первом ряду, повернувшись боком к спинке стула и положив на нее руки. Она по-прежнему одета в сценический костюм, белое платье, покрытое россыпью черных кусочков пазла. Разрозненные выше талии, к подолу они собираются сплошной черной массой. «Ты решил навестить меня?» — говорит она, не в силах скрыть радость. «У меня выпало несколько свободных дней», — отвечает Марко. «А ты в последнее время не появляешься рядом с Лондоном». «Цирк собирается туда осенью», — говорит Селия. «Это стало почти традицией». «Я не мог ждать встречи с тобой так долго». «Я рада, что ты пришел», — тихо признается она, протянув руку, чтобы поправить его котелок. «Тебе нравится облачный лабиринт?» — спрашивает он. Когда Селия опускает руку, он накрывает ее ладонью. «Очень», — отвечает она, с трудом переводя дыхание, потому что его пальцы сплетаются с ее. «Ты уговорил мистера Барриса поучаствовать в его создании?» «Конечно», — говорит Марко, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ее запястья. «Я решил, что мне нужна помощь специалиста, чтобы правильно его уравновесить. И потом, у тебя уже есть карусель. Большой лабиринт — наше общее детище. Мне показалось, что будет честно, если Барис сделает что-то и для меня одного». Жар от его взгляда и прикосновения волнами обрушивается на Селию, и она отнимает руку, пока эти волны не захлестнули ее с головой. «Ты приехал, чтобы поразить мое воображение новым невероятным наваждением?» — спрашивает она. «Это не входило в мои планы на вечер, но если ты хочешь...» «По-моему, это было бы честно. Ведь ты смотрел, как я выступаю?» «Я мог бы смотреть на тебя всю ночь», — говорит он. «Что ты и делаешь?» — улыбается Селия. «Ты сегодня не пропустил ни одного выступления. Я заметил». Она поднимается и, выйдя на середину шатра, поворачивается кругом. «Я вижу каждое место в зале», — говорит она. «Даже в заднем ряду тебе от меня не скрыться». «Я боялся, что не смогу совладать с искушением дотронуться до тебя, если буду сидеть впереди», — говорит Марко, вставая со стула и выходя на край арены. «Так достаточно близко для создания иллюзий», — спрашивает она. «А если я скажу «нет», ты подойдешь ближе?» — отвечает он вопросом на вопрос, даже не пытаясь скрыть ухмылку. В ответ Селия подходит к нему так близко, что подол ее платья шелестит по его ногам. Так близко, что он не может устоять перед искушением обнять ее за талию. «В прошлый раз тебе не нужно было прикасаться ко мне», — замечает она, но не отстраняется. «Я решил попробовать что-то новое», — говорит Марко. «Мне закрыть глаза?» Игриво интересуется Селия, но он вместо ответа разворачивает ее лицом от себя, продолжая держать руку на талии. «Смотри», — шепчет он ей на ухо. Парусина шатра натягивается и деревенеет. Мягкая ткань превращается в бумагу, по которой тянутся полоски текста. Печатные буквы перемежаются с написанными от руки. Постепенно весь шатер заполняется строчками стихов, среди которых Селия узнает шекспировские сонеты и оды греческим богиням. А затем шатер начинает раскрываться, бумага разрывается и складывается, принимая новые очертания. Черные полосы пускают тонкие щупальца на белые, которые, в свою очередь, становятся еще ярче, вытягиваются вверх и начинают ветвиться. «Тебе нравится?» — спрашивает Марко, когда превращение завершается, и они оказываются в темном лесу среди мерцающих белых деревьев, покрытых строчками стихов. Селия кивает, не в силах вымолвить ни слова. Он с неохотой отпускает ее и идет следом, пока она бродит среди деревьев, читая обрывки строф на ветвях и стволах. «Как тебе приходят эти образы?» — недоумевает она, дотрагиваясь до бумажной коры одного из деревьев. Кора теплая и плотная на ощупь и светится изнутри, словно фонарь. «Рождаются в голове, являются во сне. Я пытаюсь представить, что могло бы тебе понравиться». «Не думаю, что по правилам игры ты можешь пытаться угодить своему сопернику», — говорит Селия. «Я никогда не понимал этих правил до конца, так что просто делаю то, что велит сердце», — объясняет Марко. «Отец упорно избегает подробностей, когда речь заходит о правилах», — вздыхает Селия, пока они гуляют среди деревьев. «Особенно если я допытываюсь, когда и как будет определен победитель». «Александр тоже отказался со мной об этом говорить». «Надеюсь, он хотя бы не стоит у тебя над душой, как мой отец», — морщится Селия. «Впрочем, в его положении трудно найти себе занятие поинтереснее». «В последние годы мы почти не виделись», — говорит Марко. «Он никогда не отличался теплотой и разговорчивостью, но он — единственное подобие семьи, которой я лишен, и все же он отказывается со мной говорить». «Тебе можно позавидовать», — горько усмехается Селия. «Отец непрестанно твердит, как я его разочаровала». «Я отказываюсь верить, что ты можешь кого-то разочаровать», — заявляет Марко. «Тебе еще не посчастливилось познакомиться с моим отцом». «Ты можешь рассказать, что с ним произошло?» — спрашивает Марко. «Мне хотелось бы знать». Остановившись под деревом, испещренным словами любви и желания, Селия со вздохом заправляет за ухо прядь волос. Раньше она никогда об этом не говорила, поскольку рядом не было того, кто бы мог понять. «Отец всегда страдал неоправданным честолюбием», — начинает она. «Его посетила идея, воплотить которую он не сумел, по крайней мере, не так, как планировал. Он хотел вырваться за пределы физического мира». «И как он думал этого достичь?» — спрашивает Марко. Селия рада, что он не отмахивается от этой идеи, как от бредовой. Видя, что он искренне пытается понять, она старается объяснить как можно доходчивее. «Предположим, у меня есть бокал вина», — говорит она. И в ее руке тут же появляется бокал с красным вином. «Спасибо. Если я возьму и вылью это вино в кувшин с водой, или же в озеро, или даже в океан, оно исчезнет?» «Нет, просто растворится», — отвечает Марко. «Вот именно», — кивает она. «Отец придумал, как избавиться от бокала». При этих словах бокал в ее руке растворяется, но вино продолжает покачиваться в воздухе. «Однако он растворил свою сущность не в кувшине и даже не в бокале побольше, а сразу в океане. И теперь ему трудно собрать себя воедино. Нет, он может это сделать, но ценой невероятных усилий. Ему было бы куда легче, если бы он не возжелал объять необъятное. Но все привело к тому, что он потерял почву под ногами. Теперь он вынужден за что-то цепляться. Подолгу торчит у себя дома в Нью-Йорке, в театрах, в которых он часто выступал. Если удается, цепляется за меня, но я уже научилась его избегать, когда мне не хочется его видеть. Он ужасно злится, ведь для того, чтобы отгородиться, я использую один из его собственных приемов». «Так это осуществимо?» — спрашивает Марко. «То, к чему он стремился. Я хочу сказать, ну, если бы он все сделал правильно». Селия переводит взгляд на вино, колышущееся в воздухе без бокала. Когда, подняв руку, она дотрагивается до него, вино рассеивается на отдельные капельки, которые тут же вновь сливаются воедино. «Мне кажется, при определенных условиях это возможно», — говорит она. «Нужен был якорь, место, дерево, предмет, за который он мог бы держаться. Какая-то привязка. Думаю, отец мечтал, что такой привязкой для него станет весь мир, но мне кажется, что она должна быть гораздо более конкретной, чтобы действовать подобно стенкам бокала, внутри которого можно свободно перемещаться». Вновь коснувшись парящего в воздухе вина, она толкает его в сторону дерева, под которым стоит. Жидкость впитывается в бумагу, медленно распространяясь все дальше и дальше, пока все дерево не покрывается красным. Яркое пурпурное пятно среди белоснежных деревьев. «Ты воздействуешь на мою иллюзию», — говорит Марко, с интересом глядя на пропитанное вином дерево. «Ты мне позволяешь», — откликается Селия. «Я не была уверена, что у меня получится». «А ты смогла бы добиться этого?» — спрашивает Марко. «Того, что не удалось твоему отцу». Селия задумчиво смотрит на дерево и отвечает не сразу. «Если бы у меня были на то причины, думаю, смогла бы», — говорит она. «Но мне нравится быть частью этого мира. Наверное, отец начал тяготиться своим возрастом, куда более почтенным, чем можно судить по его внешности, и не был в восторге от мысли, что ему предстоит гнить в могиле. А еще, возможно, хотел сам вершить свою судьбу, но я не могу утверждать наверняка, потому что он не советовался со мной, приступая к эксперименту. Мне осталось лишь отвечать на многочисленные вопросы во время фальшивых похорон. Честно говоря, это было не так трудно, как может показаться». «Но он говорит с тобой?» — допытывается Марко. «Случается, хотя и не так часто, как раньше. На вид он тот же, хотя мне кажется, что это просто отголосок его прежнего. Его дух сохраняет видимость физической оболочки, но сам остается бестелесным, и отца это страшно гнетет. Вероятно, ему удалось бы сохранить большую материальность, если бы он все сделал иначе. Впрочем, лично я не уверена, что хотел бы навечно застрять в каком-нибудь дереве. А ты?» «Полагаю, это зависит от дерева», — отвечает Марко. Он бросает взгляд на пурпурный ствол, и его мерцание усиливается, словно тлеющие угли вспыхивают с новой силой. Вслед за ним остальные деревья тоже светятся ярче. Наконец сияние становится таким нестерпимым, что Селия вынуждена зажмуриться. Земля плывет под ногами, и Марко обнимает ее за талию, чтобы она не упала. Когда она открывает глаза, они стоят на верхней палубе корабля, бороздящего океанский простор. Только корабль построен из книг, паруса сотканы из тысяч страниц, а плывут они по черному морю чернил. Небо усеяно яркими, словно солнце, пригоршнями звезд. Я подумал, что после разговоров о замкнутых пространствах немного простора нам не повредит, — говорит Марко. Селия подходит к краю палубы и проводит рукой по корешкам книг, образующих борт. Легкий бриз играет ее волосами, принося с собой запах пыльных томов, смешанный с густым и влажным ароматом чернил. Марко подходит и становится рядом с Селией. Ее взгляд скользит по бесконечной черной глади. До самого горизонта не видно ни пятнышка суши. «Это прекрасно», — говорит Селия. Опустив взгляд на его пальцы, сжимающие поручень, она хмурит брови при виде его идеально гладкой кожи. «Ищешь шрам?» — спрашивает он, делая взмах рукой. Кожа подергивается легкой рябью, и на безымянном пальце появляется опоясывающий шрам. «Мне было 14, когда это случилось. На кольце была сделана гравировка на латыни, но я не помню, что там было написано». «Эссе квам видери», — тихо произносит Селия. «Быть, а не казаться. Это девиз семьи Боуэн. Отец любил украшать им все, что только возможно. Я не уверена, что он вполне понимал иронию этой надписи. Твое кольцо, должно быть, напоминало вот это». Она кладет свою правую руку рядом с его на череду книжных корешков. Гравировка на серебряном кольце, которую Марко принимал за затейливую виньетку, оказывается той самой надписью, сделанной витиеватым почерком. Селия снимает кольцо, и его глазам предстает такой же шрам. «Это единственная рана, которую я так и не смогла исцелить до конца», — говорит она. «Похожее кольцо», — соглашается Марко, глядя на серебряный ободок, хотя его взгляд постоянно возвращается к ее шраму. «Только мое было золотым. Свое ты получила от Александра?» Селия кивает. «Сколько тебе было?» — спрашивает он. 6 лет. Это было обычное серебряное кольцо. Тогда я впервые увидела человека, умевшего делать то же, что и мой отец. Но мне показалось, что у него с отцом не было ничего общего. Он назвал меня ангелом. Это были самые чудесные слова в моей жизни». «Он недооценил тебя», — говорит Марко, накрывая ее ладонь своей. Паруса вздуваются от неожиданно налетевшего ветра. Раздается шелест затрепетавших страниц, а чернильная гладь вздыбливается волнами. «Твои проделки», — замечает Марко. «Я не хотела», — откликается Селия, но не отнимает руки. «Я не против», — говорит Марко, сплетая свои пальцы с ее. «Это мог бы сделать и я». Ветер усиливается, и чернильные волны бьются о борт корабля. С парусов осыпаются отдельные страницы, кружась в воздухе, словно осенние листья. Корабль кренится на бок, и Селия почти теряет равновесие, но Марко удерживает ее, обхватив за талию, и она заливается смехом. «Вы поразили мое воображение, господин иллюзионист», — заявляет она. «Назови меня по имени», — просит он. Он никогда не слышал, как его имя звучит в ее устах, и сейчас, обнимая ее, он внезапно ощущает острую потребность. «Пожалуйста», — добавляет он, когда она медлит с ответом. «Марко», — тихо шепчет она. Имя, произнесенное ее губами, пьянит его больше, чем он мог предугадать, и он наклоняет голову, чтобы попробовать его на вкус. Его губы уже почти касаются ее, когда она отворачивается. «Селия», — выдыхает он ей на ухо, вкладывая в звук ее имени желание и боль, которые чувствует она сама. Жар его дыхания обжигает ей шею. «Прости», — говорит она, — «я не хочу усложнять то, что и так слишком сложно». Он ничего не отвечает, продолжая ее обнимать, но ветер постепенно стихает, и волны, разбивающиеся о борт корабля, успокаиваются. «Большую часть жизни я из последних сил пытаюсь научиться владеть собой», — говорит Селия, опустив голову ему на плечо. «Познать себя вдоль и поперек, разложить все по полочкам. Когда ты рядом, мне это не удается. Это пугает. А еще...» «Я не хочу тебя пугать», — перебивает Марко. «А еще пугает наслаждение, которое мне это доставляет», — заканчивает Селия, поднимая голову, чтобы взглянуть ему в глаза. «Так хочется раствориться в тебе, расслабиться, позволить тебе помочь мне не крушить хрусталь вместо того, чтобы непрестанно себя контролировать». «А я мог бы». «Знаю». Они молча стоят на палубе. Корабль скользит вдаль по черной глади. «Давай убежим», — говорит Марко. «Куда-нибудь. Подальше от цирка, подальше от Александра и твоего отца». «Мы не сможем», — возражает Селия. «Конечно сможем», — настаивает Марко. «Если мы будем вместе, мы сможем все». «Нет», — вздыхает Селия. «Все мы можем только здесь». «Я не понимаю». «Ты когда-нибудь всерьез задумывался об этом? О том, чтобы взять и уйти? Не просто тешить себя приятной мечтой, а действительно исполнить свое намерение?» Когда он ничего не отвечает, она продолжает. «Тогда попробуй прямо сейчас. Представь, что мы сбегаем из цирка, выходим из игры и вместе начинаем новую жизнь где-то далеко. Только представь это как следует». Марко закрывает глаза, чтобы нарисовать перед мысленным взором картину того, как он будет осуществлять свою мечту. Обдумывает в деталях, как передать дела новому секретарю Чандрыша, представляет, как будет упаковывать чемоданы, как пойдет покупать обручальные кольца. Его правая рука начинает гореть. Острая пронизывающая боль растекается от полоски шрама на пальце, поднимается по руке, стирая любую мысль из его сознания. Это та же боль, которую он испытал при появлении шрама, только в 1000 раз острее. Корабль прекращает скользить по волнам. Осыпаются бумажные листы, и море чернил тает, уступая место двум рядам стульев, расставленных кольцом внутри полосатого шатра. Марко падает на пол, корчась от боли. Боль немного стихает, когда Селия опускается возле него на колени и берет его за руку. «В ночь, когда цирк отмечал свой юбилей, — начинает она, — в ночь, когда ты поцеловал меня, в ту ночь мне пришла в голову эта мысль. Я не хотела продолжать игру, я хотела просто быть с тобой. Я думала предложить тебе убежать, и я действительно этого хотела. Стоило мне убедить себя, что у нас это получится, и я испытала такую ужасную боль, что едва удержалась на ногах. Фридрих не понимал, что со мной происходит. Он просто нашел тихий уголок, где я смогла присесть, и держал за руку. И не задавал вопросов, на которые я не смогла бы ответить, потому что его доброта не знает границ». Пока Марко тщетно пытается выровнять дыхание, ее взгляд останавливается на его шраме. «Я подумала, что, возможно, все дело в тебе», — продолжает она. «Поэтому однажды я попыталась остаться на перроне, чтобы поезд с цирком уехал без меня, и боль была такой же нестерпимой. Мы связаны, и связаны надежно». «Ты хотел убежать со мной?» — улыбается Марко, несмотря на пронизывающую его боль. «Я и не надеялся, что поцелуй окажется таким действенным». «Ты мог бы заставить меня забыть о нем, стереть его у меня из памяти так же легко, как заставил обо всем забыть гостей того вечера». «Не могу сказать, что это было легко», — признается Марко. «К тому же я не хотел, чтобы ты забывала». «Я не смогла бы его забыть», — говорит Селия. «Как ты себя чувствуешь?» «Ужасно, но боль отпускает. А ведь я тогда сказал Александру, что хочу все бросить. Видимо, я сам не верил в то, что говорил. Я просто хотел до него достучаться». «Видимо, это сделано для того, чтобы нам не казалось, будто мы заперты в клетке», — говорит Селия. «Мы не замечаем решеток, пока не пытаемся проникнуть сквозь них. Отец говорит, что все было бы куда проще, если бы мы не любили друг друга. Возможно, он прав». «Я пробовал», — говорит Марко, заключая ее лицо в ладони. «Я пытался забыть тебя, но не смог. Я не могу перестать думать о тебе и не могу перестать о тебе мечтать. Разве ты не чувствуешь ко мне то же самое?» «Конечно, чувствую», — признается Селия. «Ты всегда здесь, рядом со мной. Я пропадаю в ледяном саду, чтобы хоть отчасти ощутить то, что чувствую рядом с тобой. И так было всегда, даже до того, как я узнала, кто ты. И всякий раз, когда я думаю, что лучше быть не может, я ошибаюсь». «Тогда что мешает нам быть вместе здесь и сейчас?» — спрашивает он. Его ладони соскальзывают с ее лица, опускаясь на обнаженные плечи. «Я так этого хочу», — шепчет Селия, задыхаясь, когда его руки направляются ниже. «Поверь, очень хочу. Но это касается не только нас с тобой. В эту игру оказалось втянуто столько людей. Все сложнее и сложнее держать все под контролем. И это...» — она накрывает ладонью его руку. «Мешает мне сосредоточиться. А я боюсь представить, что может случиться, если я потеряю контроль». «Разве у тебя нет источника силы?» — удивляется он. Взгляд Селии выражает недоумение. «Источника силы?» «Для этого мне нужен факел. Это мой проводник. Я черпаю силы в его пламени. У тебя нет ничего подобного? Ты все делаешь сама?» «Я по-другому не умею», — говорит Селия. «И ты постоянно держишь цирк под контролем?» — спрашивает Марко. Селия кивает. «Я уже привыкла. Большую часть времени это вполне приемлемо». «Это должно быть невероятно тяжело». Он нежно целует ее в лоб и отпускает, стараясь держаться как можно ближе, но не дотрагиваясь. А потом он рассказывает ей разные истории. Легенды, услышанные от учителя, собственные фантазии, навеянные тем, что попадалось ему в древних книгах с растрескавшимися корешками. Идеи для цирка, которые невозможно вместить ни в один из шатров. Она же делится историями своего детства, проведенного за кулисами. Приключениями в далеких городах, где бывала вместе с цирком. Вспоминает события тех дней, когда выдавала себя за медиума, и радуется, что ему, так же, как и ей в то время, это занятие кажется глупым и бессмысленным. До самого утра они говорят и не могут наговориться. Он уходит перед закрытием цирка. Вставая, Марко помогает подняться Селии и на мгновение прижимает ее к груди. Он вынимает из кармана визитку с адресом и буквой «М» вместо имени. «Я стараюсь реже бывать в особняке Чандриша», — объясняет он, протягивая ей визитку. «Если меня там нет, ты всегда можешь найти меня по этому адресу. Я буду рад тебе в любое время дня и ночи. Вдруг тебе захочется отвлечься от цирка». «Спасибо», — благодарит его Селия. Она переворачивает карточку, и та бесследно исчезает. «Когда все это закончится, кто бы из нас не выиграл состязание, я не отпущу тебя так легко, как сегодня. Договорились?» «Договорились». Марко подносит ее руку к губам, запечатлевая поцелуй на серебряном кольце, скрывающем шрам. Селия проводит кончиками пальцев по его подбородку, а затем поворачивается и растворяется в воздухе, не оставив ему времени протянуть руку, чтобы ее удержать. Просьба. Конкорд, Массачусетс, 30 октября 1902 года. Бейли пытается перегнать отару на другое поле, но овцы ведут себя безобразно. На них не действуют ни удары кнута, ни пинки, ни проклятия. Овцы упрямо считают, что на этом поле трава зеленее, чем за калиткой в невысокой каменной стене, и Бейли никак не удается убедить их в обратном. Неожиданно его окликают. «Привет, Бейли!» Поппет, стоящий по другую сторону каменной гряды, выглядит здесь несколько странно. Дневной свет кажется слишком ярким, а пейзаж слишком зеленым и обыденным. Ее наряд, хоть это и простое платье, а не сценический костюм, кажется слишком пышным. На ее юбке слишком много оборок, и вообще она непрактична и малопригодна для прогулки по ферме. Поппет не надела шляпу, и ветер яростно треплет ее рыжие волосы. «Привет, Поппет», — говорит он, когда ему удается оправиться от изумления. «Что ты здесь делаешь?» «Мне нужно с тобой поговорить», — объясняет она. «Точнее, кое о чем тебя спросить». «И это не могло подождать до вечера?» — удивляется Бейли. Он привык встречаться с Поппет и Виджетом каждый день, как только ворота цирка распахиваются для зрителей. Поппет качает головой. «Я решила, что будет лучше, если мы дадим тебе время подумать», — заявляет она. «Подумать о чем?» «О том, чтобы уехать с нами». Бейли растерянно таращится на нее. «Что?» — только и может вымолвить он. «Сегодня наша последняя ночь», — говорит она. «Потом цирк уедет. Я хочу, чтобы ты отправился с нами». «Ты шутишь?» — не верит Бейли. Поппет трясет головой. «Не шучу. Ни капельки не шучу. Мне только нужно было удостовериться, что я не совершу ошибку, предложив тебе это, что для тебя будет правильно так поступить. Теперь я в этом уверена. Это очень важно». «Что ты имеешь в виду? Для чего важно?» по-прежнему недоумевает Бейли. Поппет вздыхает. Она смотрит вверх, словно пытается разглядеть в голубом небе с плывущими по нему пушистыми облаками звезды. «Я знаю, что ты должен отправиться с нами», — говорит она. «Тут сомнений нет». «Но почему? Почему я? Что я должен буду делать? Просто болтаться возле вас? Я не такой, как ты и Виджет. Я не умею ничего особенного. Я не гожусь для цирка». «Годишься. Точно годишься. Я еще не знаю, почему, но уверена, что твое место рядом со мной. То есть, я хочу сказать, рядом с нами». Ее щеки густо покрываются румянцем. «Я бы очень хотел. Я хочу. Только я...» Бейли обводит взглядом овец, дом и сарай на холме, поросшим стройными рядами яблонь. Это может разрешить все споры по поводу Гарварда, а может только все усугубить. «Я не могу просто взять и уехать», — говорит он, думая про себя, что это не совсем то, что он имеет в виду. «Я понимаю», — говорит Поппет. «Прости, мне не следовало тебя об этом просить. Но мне кажется... Нет, мне не кажется, я знаю. Я знаю, что если ты не поедешь с нами, мы больше никогда не вернемся». «Не вернетесь сюда? А почему?» «Никуда не вернемся», — говорит Поппет. Она вновь запрокидывает голову, тревожным взглядом изучая небо, прежде чем посмотреть на Бейли. «Если ты не поедешь с нами, цирка больше не будет. И не спрашивай, почему. Они мне этого не говорят». Она делает жест рукой, показывая на скрывающиеся в синеве звезды. «Они говорят лишь одно. Чтобы цирк продолжал существовать, в нем должен быть ты. Ты, Бейли. Ты, я и Видж. Я не знаю, почему так важно, чтобы мы трое были вместе, но это важно, иначе все просто рухнет. Все уже рушится». «Что ты хочешь этим сказать? С цирком все в порядке?» «Если честно, не думаю, что это можно заметить со стороны. Это как... если заболеет одна из ваших овец, я пойму?» «Вряд ли», — говорит Бейли. «А ты поймешь?» — спрашивает Поппет. Бейли кивает. «То же самое с цирком. Я знаю, каким он должен быть, и он не такой. Он уже давно не такой. Я уверена, что что-то не так, и хотя я не знаю причин, я чувствую, что он разваливается на куски, как торт, в котором не хватает крема, чтобы скрепить слои. Тебе кажется, что это чушь?» Бейли все так же молча таращится на нее, и она со вздохом продолжает. «Помнишь ту ночь, когда мы были в лабиринте? Когда мы надолго застряли в птичьей клетке?» Бейли кивает. «Никогда раньше мне не доводилось застревать в лабиринте. Ни разу. Если мы не знаем, как выбраться из комнаты или из коридора, я могу сосредоточиться и почувствовать, где находятся двери. Я знаю, что за ними. Я стараюсь не делать этого, потому что так неинтересно. Но в ту ночь, когда мы никак не могли выбраться, я попыталась, и у меня не вышло. Цирк становится каким-то чужим, и я не знаю, как с этим быть». «Но я-то чем могу помочь?» — спрашивает Бейли. «Это ведь именно ты отыскал ключ, помнишь?» — говорит Поппет. «Я пытаюсь найти ответы, чтобы понять, что нужно сделать. Но все словно в тумане. За исключением того, что касается тебя. Я понимаю, что прошу слишком многого, что тебе тяжело оставить дом и семью, но цирк — это мой дом и моя семья, и я не могу ее потерять. Я должна сделать все возможное, чтобы не дать этому случиться. Прости меня». Она садится на камень и отворачивается. Бейли устраивается рядом, продолжая смотреть на поле и несговорчивых овец. Несколько минут проходит в молчании. Овцы жуют траву, лениво слоняясь по полю. «Бейли, тебе нравится здесь?» — спрашивает Поппет, глядя на окрестности фермы. «Не то чтобы очень», — признается он. «Ты когда-нибудь мечтал, что кто-то придет и заберет тебя отсюда?» «Тебе Видж рассказал?» — спрашивает Бейли, недоумевая, неужели его желание такое сильное, что заметно со стороны. «Нет», — качает головой Поппет. «Я спросила наугад. Но Видж хотел, чтобы я передала тебе вот это». Она вынимает из кармана пузырек и протягивает ему. Бейли уже знает, что, хотя пузырек и выглядит пустым, на самом деле это, скорее всего, не так, и ему не терпится его открыть. Он выдергивает пробку, радуясь, что она закреплена на пузырьке проволокой. Вырывающееся на свободу воспоминание настолько знакомое, узнаваемое и правдоподобное, что Бейли мгновенно ощущает шершавость коры, запах желудей и даже слышит беличью трескотню. «Он хотел, чтобы ты мог забрать с собой кусочек своего дерева, если решишься поехать с нами», — говорит Поппет. Бейли закупоривает пузырек. Какое-то время оба молчат. Ветер играет волосами Поппет. «Сколько у меня времени на раздумье?» — тихо спрашивает Бейли. «Мы уезжаем после закрытия», — говорит Поппет. «Поезд подадут перед рассветом, но будет лучше, если ты придешь пораньше. Отъезд... С отъездом могут возникнуть сложности». «Я подумаю», — кивает Бейли, — «но обещать ничего не могу». «Спасибо, Бейли», — говорит Поппет. «Я только хочу попросить тебя еще об одном. Можно? Если ты не собираешься ехать с нами, то не мог бы ты вовсе не приходить сегодня в цирк, чтобы мы попрощались прямо сейчас? Думаю, так будет лучше». Бейли хлопает глазами, переваривая ее слова. Неожиданно это кажется ему еще страшнее, чем решение уехать. Но он чувствует, что это будет правильно, и послушно кивает. «Хорошо», — обещает он. «Если я решу не ехать, я не приду. Даю слово». «Спасибо, Бейли», — повторяет Поппет. На ее лице появляется улыбка, но он не может понять, сквозит в ней радость или грусть. И до того, как он успевает попросить ее на всякий случай попрощаться за него с Виджетом, она наклоняется и целует его. Не в щеку, как она делала много раз, а в губы. И в этот момент он понимает, что пойдет за ней на край света. Поппет поднимается и уходит, не говоря больше ни слова. Бейли смотрит ей вслед до тех пор, пока зарево волос не растворяется в голубой дымке неба. Он сжимает в руке пузырек, все еще не зная, что он чувствует и что ему делать, в то время как на раздумье остаются считанные часы. Овцы у него за спиной вдруг сами решают двинуться толпой через калитку и разбредаются по расстилающемуся за оградой лугу. Приглашение. Лондон, 30 октября 1901 года. Когда цирк приезжает в Лондон, Селия борется с искушением тут же отправиться по адресу на визитке, полученной от Марко, которую она постоянно носит с собой. Однако вместо этого она отправляется в Мидланд Гранд Отель. Она не задает портье никаких вопросов, она ни с кем не заговаривает. Просто останавливается посреди холла, а мимо, не обращая на нее ни малейшего внимания, снуют постояльцы, спеша сменить одну временную крышу над головой на другую, торопятся по своим делам служащие. Неподвижная, словно одна из статуй в цирке, она проводит так больше часа, когда, наконец, к ней подходит человек в сером костюме. Он выслушивает ее с непроницаемым лицом и лишь коротко кивает, когда она замолкает. Селия приседает в реверансе, поворачивается и уходит. Человек в сером костюме еще некоторое время продолжает в одиночестве стоять на прежнем месте. Окружающим нет до него дела. Совпадение. Старая шляпа. Лондон, 31 октября, 1 ноября 1901 года. В канун Дня всех святых в цирке всегда царит особенно праздничная атмосфера. Главная площадь увешана бумажными фонариками. Тени и всполохи света рисуют на белой бумаге странные лица, скривившиеся в беззвучном крике. Черные, белые и серебряные кожаные маски с завязками шелковой тесьмы ждут посетителей в корзинах при входе. При желании каждый может выбрать себе такую, и поэтому порой трудно различить, кто циркач, а кто зритель. Возможность побродить по цирку неузнанным дарит совершенно новые ощущения. Слиться с толпой, стать частью общей атмосферы. Многие с головой отдаются новому развлечению, в то время как других это приводит в замешательство, и они предпочитают не прятать лица. Уже за полночь, и толпа редеет с каждым часом, приближающим наступление Дня всех святых, Дня поминовения усопших. Те, кто еще не разошелся по домам, словно призраки бродят по цирку. В это время очередь к прорицательнице сошла на нет. Больше всего будущее волнует умы обывателей в начале вечера, а в столь поздние часы желания становятся куда более приземленными. Сначала люди появлялись на пороге один за другим, но вот октябрь сменяется ноябрем, и шатер прорицательницы пустеет. Никто уже не переминается перед хрустальным занавесом, гадая, что за тайны собираются поведать карты. Она не слышит приближающихся шагов, но занавес неожиданно раздвигается. То, что Марко хочет ей сказать, не должно было бы повергнуть ее в шок. Все последние годы карты предупреждали ее, но она отказывалась слушать, предпочитая другие толкования, другие варианты развития событий. Но услышать то же самое из его уст — нечто совсем иное. Стоит ему произнести эти слова, как перед ее глазами встает давно забытое воспоминание. Две фигуры в зеленом посреди залитого светом зала, от которых так веет страстью, что в комнате внезапно становится жарко. Она просит его вытянуть только одну карту. Ее удивляет, что он соглашается. Зато не удивляет, когда с выбранной им карты на нее взирает жрица. После его ухода Изабель снимает вывеску со своего шатра. Ей прежде случалось закрываться раньше времени или делать небольшие перерывы, когда она уставала от гадания или просто нуждалась в передышке. Чаще всего эти свободные минуты она проводит с Цукико, но сегодня вместо того, чтобы отправиться на поиски девушки-змеи, она сидит одна за столом, ожесточенно перемешивая колоду. Она переворачивает карту лицом вверх, затем другую, затем еще одну. Выпадают лишь мечи, стройные ряды заостренных лезвий. Четверка, девятка, десятка, одинокий клинок, туз. Она сгребает их в сторону. Вспомнив о чем-то, она бросает карты. Под столом хранится шляпная картонка. Более надежного места для нее она придумать не смогла, а тут картонка всегда под рукой. Иногда Изабель вообще забывает, что она стоит там, скрытая от любопытных глаз под бархатной скатертью. Вечная незримая преграда между нею и посетителями шатра. Пошарив рукой под столом, она вытаскивает картонку из бархатной тени в круг света от горящих в каморке свечей. Это обычная круглая коробка, обтянутая черным шелком. На ней нет ни петель, ни крючка, так что крышка удерживается двумя лентами, черной и белой. Ленты связаны между собой аккуратными узелками. Изабель ставит коробку на стол и смахивает с нее толстый слой пыли, которая частично оседает на ленте. На мгновение засомневавшись, она думает, не будет ли лучше оставить все как есть, вернуть коробку на место. И тут же решает, что это уже не имеет никакого значения. Она неторопливо развязывает ленты, подцепляя узелки длинными ногтями. Когда ленты ослаблены настолько, что она может снять крышку, она приподнимает ее осторожно, словно боясь обнаружить то, что лежит внутри. Там лежит шляпа. Она ничуть не изменилась. Старый черный котелок, слегка потертый на полях. Он перевязан множеством черных и белых лент, завернут в них, словно подарок, украшенный светлыми и темными бантиками. Под шелковыми узелками прячется карта Таро, а сразу под ней аккуратно сложенный кружевной платок, по краям которого вьется вышитая черным лоза. Это было так просто. Узелки и желание. Во время уроков она дурачилась, отдавая предпочтение картам. Несмотря на бездну толкований, они казались ей гораздо более понятными. Оберег она сделала на всякий случай. Особая предусмотрительность, которая в сложившейся ситуации никак не могла оказаться чрезмерной. Предусмотрительность из разряда захваченного с собой зонта, когда день вроде бы солнечный, но в воздухе пахнет грозой. Впрочем, она до сих пор не знает, есть ли у ее оберега какой-то другой смысл, кроме собирания пыли. И почерпнуть уверенность ей неоткуда. Не существует барометра, которым можно было бы измерить столь иллюзорные вещи. Хаос не поддается измерению. Теперь ей кажется, что все было впустую. Словно она тщетно пыталась поймать ветер. Изабель бережно вынимает шляпу из коробки, с полей струится водопад длинных лент. В этом есть странная прелесть. Старая шляпа, кружевной платок и карта, перевязанная ленточками. Вид почти праздничный. «Самые простые чары порой оказываются самыми действенными», — срывающимся голосом шепчет Изабель, чуть не плача. Никакой реакции. Шляпа безмолвствует. «Ты вообще ни на что не влияешь», — говорит Изабель. По-прежнему ничего не происходит. Ей всего лишь хотелось, чтобы в цирке сохранялось определенное равновесие, чтобы две противоборствующие стороны не могли серьезно повредить друг другу или тем, кто находится рядом с ними, чтобы ни одна из чаш весов не была разбита. Перед ее глазами вновь и вновь встает сцена в бальном зале. В памяти всплывают обрывки случайно подслушанной ссоры. Марко сказал тогда, что он все делал ради нее. Сначала она не поняла истинного смысла этих слов, а потом они просто вылетели у нее из головы. Но теперь все стало на свои места. Сильные чувства, которые карты показывали всякий раз, когда она пыталась гадать о нем, были вызваны Селией. Все, что происходит в цирке, связано с ней. В ответ на каждый новый шатер, созданный им, она создает свой. И Изабель собственными руками помогала поддерживать все в равновесии. Помогала ему, помогала им обоим. Она смотрит на шляпу, которую держит в руках. Белое кружево льнет к черному фетру, нераздельно связанное с ним тонкими лентами. Нераздельно. В приступе ярости Изабель начинает сдирать ленты, с остервенением разрывая их там, где они завязаны в узелки. Платок белым призраком кружится в воздухе. Среди завитков вышитой лозы видны инициалы «СНБ». Карта падает на пол лицом вверх. Под изображением ангела написано одно слово — умеренность. Изабель замирает, затаив дыхание. Она ждет расплаты за свой поступок, каких-то последствий. Но вокруг царит тишина. Привычно мерцают свечи, хрустальный занавес неподвижен. «Какая же я дура!» — думает она. «Одинокая дура с кучей спутанных лент и старой шляпой!» Как вообще можно было подумать, что от нее что-то зависит, что ее попытки могут на что-то влиять? Она наклоняется, чтобы поднять карту с пола, но рука замирает на полпути. В воздухе раздается какой-то звук. Сначала ей кажется, что это скрип тормозящего поезда. И только секундой позже она понимает, что с улицы до нее доносится пронзительный вопль Поппет Мёррей. Тьма перед рассветом. Конкорд, Массачусетс, 31 октября 1902 года. Поппет и Виджет стоят возле цирковых ворот, чтобы не загораживать проход к билетной будке, хотя в столь поздний час очереди за билетами почти нет. Звездный тоннель уже сняли, оставив вместо него только полосатый занавес. Часы фантазии у них за спиной бьют трижды. Виджет жует попкорн в шоколадной глазури. «Что ты ему сказала?» — спрашивает он с набитым ртом. «Постаралась объяснить, как умела», — говорит Поппет. «Кажется, на примере торта». «Должно было подействовать», — хмыкает Виджет. «Кто же устоит перед таким вкусным примером?» «Не думаю, чтобы он меня понял. Мне показалось, что больше всего он огорчился, когда я попросила его не приходить, если он не собирается уезжать с нами. Я не знала, что еще сказать. Я просто хотела убедить его в том, что это очень серьезно. Поппет вздыхает, облокачиваясь спиной на металлическую решетку. «И я его поцеловала», — тихо заканчивает она. «Я знаю», — говорит Виджет. Вспыхнув так, что ее лицо становится почти такого же цвета, как волосы, Поппет бросает на брата гневный взгляд. «Да я не нарочно», — пожимает плечами Виджет. «Ты же вообще не пытаешься что-то скрыть. Нужно развивать эту способность, если ты не хочешь, чтобы я что-либо видел. Разве Селия не показывала тебе, как это делается?» «Почему с каждым днем ты видишь все лучше, а я все хуже?» — спрашивает Поппет. «Я везунчик?» Поппет закатывает глаза. «Ты поговорил с Селией?» — спохватывается она. «Угу. Рассказал, что ты говорила, будто Бейли должен поехать с нами. Она лишь ответила, что ничего не имеет против». «Уже неплохо». «Она была погружена в свои мысли», — продолжает Виджет, вытряхивая из пакетика остатки попкорна. «Ничего не говорила и толком не слушала, хотя я пытался объяснить, о чем именно мы просим. Скажи я ей, что мы хотим завести летающих бегемотов вместо котят, и она бы ответила, что не возражает. Но Бейли же нам нужен не просто так, верно?» «Не знаю», — вздыхает Поппет. «А что ты вообще знаешь?» Поппет вглядывается в ночное небо. Оно почти полностью затянуто темными облаками, но в просветах виднеется несколько мерцающих созвездий. «Помнишь, мы были в Старгейзере, и я увидела что-то яркое, но не могла понять, что это было?» Виджет кивает. «Это была факельная площадь. Вся площадь, не только сам факел. Залитая огнем и светом, пышущая жаром. А потом... Я не знаю, что произошло потом, но Бейли тоже был там. В этом я абсолютно уверена». «И это скоро должно произойти?» — уточняет Виджет. «Думаю, очень скоро». «Может, нам его похитить?» «Видж, я серьезно». «И я серьезно. Мы вполне можем это сделать. Прокрадемся в дом, дадим по голове чем-нибудь тяжелым и, по возможности, не привлекая внимания, притащим сюда. Например, поставим столбом, чтобы люди принимали его за городского пьяницу. Погрузим в поезд, пока не очухался. А там у него уже и выбора-то не останется. Быстро и безболезненно. Ну, для нас безболезненно. Хотя тяжести таскать все-таки придется». «Вряд ли это хорошая идея, Видж», — вздыхает Поппет. «Ой, да брось ты! Будет весело!» — пихает ее в бок Виджет. «Сомневаюсь. Мне кажется, мы уже сделали все, что должны были сделать, и теперь нужно просто ждать». «Ты в этом уверена?» «Нет», — тихо признается Поппет. Чуть погодя, Виджет отправляется на поиски чего-нибудь съестного, а Поппет остается ждать Бейли, время от времени оглядываясь на часы. Совпадение. Оттенки красного. Лондон, 31 октября, 1 ноября 1901 года. «Любую ночь в цирке по праву можно назвать волшебной», — писал герр Фридрих Тиссен. «Но ночь накануне Дня всех святых — это нечто исключительное. Даже воздух кажется таинственным». В этом году Хэллоуин пришелся на ясную холодную ночь. Шумная толпа окутается в теплые пальто и шарфы. Маски пользуются спросом, и большинство лиц скрыто за черными, белыми и серебристыми кожаными лоскутами. Сегодня цирк освещен не так ярко, как обычно. Кажется, что отовсюду ползут тени. Появление Чандрыша Кристофа Лефевра проходит незамеченным. Он выбирает себе серебристую маску из корзины у ворот и натягивает на голову. Кассирша не узнает его, когда он покупает билет, как все прочие посетители. Он бродит по цирку, как сомнамбула. Человек в сером костюме не надевает маски. Он прогуливается неспешной, почти ленивой походкой. Просто бесцельно бродит от шатра к шатру. В некоторые заглядывает, другие обходит стороной, покупает чашку чая и ненадолго задерживается на площади, глядя на факел, а потом снова отправляется блуждать по извилистым тропинкам между шатрами. Он никогда раньше не бывал в цирке, и ему здесь, похоже, нравится. Чандрыш неотступно следует за ним, заходит в те же шатры, смотрит, как он расплачивается за чай в киоске на площади. Чандрыш тщетно пытается разглядеть на земле тень человека в сером костюме, но ему мешает постоянно меняющееся освещение. Чандрыш единственный, у кого он вызывает интерес. Несмотря на его высокий рост, безупречный серый костюм и цилиндр, прохожие не смотрят на него даже мельком. Продавщица в киоске, выдав ему сдачу, моментально забывает о его присутствии и переключается на следующего покупателя. Он скользит по цирку, словно тень, зажав в руке трость с серебряным набалдашником, который не пользуется. Чандрыш несколько раз теряет его в толпе, когда серый костюм растворяется в мелькании черного и белого с вкраплениями разноцветных пятен, нарядов посетителей цирка. Спустя несколько мгновений он находит его снова, но успевает испугаться так, что у него трясутся руки. Он постоянно похлопывает себя по карману пальто, проверяя его содержимое. Чандриш что-то бормочет себе под нос. Оказавшись достаточно близко, чтобы услышать это, прохожие окидывают его удивленными взглядами и стараются отойти подальше. У Чандриша, в свою очередь, тоже есть преследователь. Чандриш не узнал бы его, даже случись им столкнуться нос к носу, но молодой человек все равно держится на расстоянии. Все внимание Чандриша поглощено господином в сером костюме, и он ни разу даже не взглянул на мужчину, смутно напоминающего его секретаря. Марко неотступно следит за Чандришем своим цепким серо-зеленым взглядом. Он не надел маску, однако с таким лицом его могла бы узнать только Селия, а она сейчас занята. Погоня продолжается довольно долго. Господин Аха никуда не торопится. Заглядывает в шатер прорицательницы, которая, не узнав его, раскладывает было карты, но потом признается, что сегодня их значение противоречиво и туманно. Он заходит посмотреть на иллюзионистку. Она отмечает его присутствие едва уловимым кивком. Он бродит по зеркальной комнате в компании бесчисленных отражений серых костюмов и цилиндров. Делает круг на карусели. Получает явное удовлетворение от ледяного сада. Чандриш переходит вслед за ним от одного шатра к другому, поджидает его возле тех, в которые не решается заходить сам. Его волнение неуклонно растет. Лишь однажды Марко ненадолго отвлекается и теряет из виду их обоих. Часы за воротами отсчитывают минуту за минутой. Резные фигуры кружатся и сменяют друг друга. Ноябрь вступает в свои права, но это замечают только те, кто оказался в непосредственной близости от часов. Толпа посетителей редеет. Они возвращают маски в корзины на площади и у ворот, ворох ленты пустых глазниц неуклонно растет. Родители уводят детей по домам, обещая вернуться завтра, хотя ни завтра, ни в последующие дни цирка здесь уже не будет, и дети подумают, что их обманули и предали. В одной из довольно широких и не слишком многолюдных аллей в дальней части цирка господин Аха останавливается. Расстояние не позволяет Чандришу разглядеть, что заставило его прервать свой путь. Возможно, он с кем-то беседует. Сквозь прорези маски Чандриш увиден только серый костюм и цилиндр. Он понимает, что цель близка, как никогда. Где-то на краю сознания он слышит голос, внушающий ему, что этот человек — призрак. Плод его воображения, сон и больше ничего. И вдруг все замирает. На мгновение время останавливается, как при невесомости в момент падения. Стихает холодный ветер, круживший по дорожкам цирка. На краткий миг перестают трепетать полотнища шатров и ленты на масках посетителей. В самом высоком шатре одна из воздушных гимнасток неожиданно теряет равновесие и срывается вниз. Партнеры едва успевают подхватить ее, когда до земли остаются последние метры. На площади факел, выплюнув облако едкого черного дыма, начинает с треском разбрызгивать горящие искры, так что те, кто находился прямо возле него, в испуге отскакивают, мучительно закашлявшись. Котенок, прыгая из рук Поппит, делает в полете нелепый кувырок и шлепается на спину. Жалобно повизгивая, он бежит к виджету. Иллюзионистка замирает, внезапно прервав выступление. Смертельно бледная, она выглядит так, словно вот-вот упадет в обморок, и несколько зрителей, заметив это, бросаются ей на помощь, но она быстро приходит в себя. Марко корчится, словно от удара под дых, нанесенного невидимым противником. Случайный прохожий подхватывает его за локоть, помогая устоять на ногах. А Чандриш Кристоф Лефевр достает из кармана тяжелый серебряный кинжал и без колебаний бросает в цель. Выпущенный из руки клинок в полете делает несколько грациозных оборотов. Цель видна как на ладони и неподвижна. Идеальная мишень. И вдруг она смещается. Господин Аха переносит вес с одной ноги на другую, и его спина в сером шерстяном пиджаке отклоняется в сторону. Одно неосознанное движение, едва заметное. Но этого хватает, чтобы кинжал, едва чиркнув по рукаву, замер в груди его собеседника. Лезвие легко пронзает распахнутое на груди черное пальто и находит путь к сердцу, словно именно туда и метило. Серебряная рукоять подрагивает возле красного шарфа. Герр Фридрих Тиссен, пошатнувшись, валится с ног, но господин Аха успевает его подхватить. Чандраш бессмысленно таращится на пустую ладонь, будто не может вспомнить, что держал в ней мгновение назад. Словно пьяный, он бредет в сторону факельной площади. Покидая цирк, он забывает снять маску и на следующий день не может вспомнить, откуда она появилась у него в доме. Опустив Гера Тиссена на землю, господин Аха начинает что-то шептать над ним, но слов разобрать невозможно. Немногочисленные посетители, оказавшиеся неподалеку, не сразу понимают, что произошло, хотя их удивляет, что выступление двух подростков внезапно прерывается, и юноша в черном костюме подзывает явно чем-то испуганных котят. Наконец господин Аха перестает шептать и мягко проводит рукой в серой перчатке по лицу Фридриха Тиссена, закрывая его изумленно распахнутые глаза. Под ногами Поппет Мёррей растекается лужа крови, и наступившую тишину пронзает ее истошный крик. Пока замешательство не сменилось паникой, господин Аха извлекает кинжал с серебряной рукоятью из груди Тиссена, поднимается и уходит прочь. Поравнявшись с оторопевшим и еще не оправившимся от боли Марко, он молча протягивает ему окровавленный кинжал и растворяется в толпе. Нескольких случайных свидетелей происшествия тут же под благовидным предлогом просят удалиться. Впоследствии они считают случившееся обычным розыгрышем, призванным добавить долю драматизма в и так пропитанную духом мрачного праздника атмосферу вечера. Озеро слез. Вход в один из шатров отмечен не только вывеской, но и небольшим сундучком, доверху наполненным гладкими черными камешками. Инструкция на табличке предписывает взять один из них перед тем, как зайти внутрь. В шатре темно, потолка не видно за множеством раскрытых черных зонтов. Их ручки нависают над головой, подобно сталактитам в пещере. Посреди шатра ты видишь водоем. Пруд в выложенных черными камнями берегах, окруженный плоской полоской белой гальки. В воздухе витает солоноватый привкус океанского бриза. Ступая по шуршащим камешкам, ты подходишь к краю пруда, чтобы заглянуть в воду. Озерцо совсем мелкое, и оно светится. Дрожащий мерцающий свет проникает сквозь толщу воды. Он не яркий, но его хватает, чтобы осветить пруд и черные камни на дне. Сотни камней, таких же, как тот, что ты сжимаешь в ладони. Свет пробивается в щели между ними. На стенах играют водяные блики, создавая ощущение, что вся комната находится под водой. Сидя на берегу, ты крутишь в руках черный камешек. Тишина шатра навевает легкую печаль. Из глубин сознания всплывают воспоминания. Мимолетное разочарование, упущенные возможности, поражение, сердечные раны и одиночество, страшное одиночество. К свежим обидам примешиваются печали, казавшиеся давно забытыми. Камешек в руке наливается весом. Бросив его в воду к другим камням, ты испытываешь облегчение, словно отпустил что-то большее, нежели просто блестящий окатыш. Прощание. Конкорд, Массачусетс, 30-31 октября 1902 года. Незадолго до заката Бейли взбирается на дуб, чтобы достать из тайника шкатулку. Вдалеке виден цирк, купающийся в оранжево-красных лучах заходящего солнца. От его шатров на поле ложатся длинные заостренные тени. Открыв шкатулку, Бейли с удивлением обнаруживает, что ему ничего не хочется взять с собой. Переложив в карман только белую перчатку Поппет, он снова прячет шкатулку на дереве. Дома Бейли пересчитывает сбережения, которых оказывается несколько больше, чем он ожидал, и упаковывает в потертую кожаную сумку смену одежды и запасной свитер. Он подумывает захватить еще одну пару обуви, но потом решает, что при необходимости сможет одолжить что-нибудь у Виджета. Покончив со сборами, он ждет, пока родители и Каролина улягутся спать. Время тянется медленно, и он успевает несколько раз распаковать сумку и сложить все заново, проверяя правильность своего выбора. Что взять, а что оставить? Убедившись, что все уснули, он ждет еще целый час, а потом еще один для верности. И хотя он уже изрядно поднаторел в том, чтобы незаметно проникать в дом в неурочные часы, ему кажется, что побег требует большей осторожности. Наконец он, крадучись, спускается в гостиную и удивляется, что уже так поздно. Он берется было за ручку двери, но потом возвращается, ставит сумку на пол и тихо шарит в поисках листка бумаги. Затем садится за кухонный стол и пишет записку родителям. Он как может пытается объяснить причины своего ухода и выражает надежду, что они сумеют его понять. Он ни словом не касается ни Гарварда, ни своего будущего на ферме. Он напоминает, как мама, когда он был еще совсем маленьким, однажды сказала, что желает, чтобы его жизнь была счастливой и полной приключений. Если то, что он собирается сделать, не считать приключением, то чем же еще? «Что это ты делаешь?» — раздается у него за спиной. Обернувшись, Бейли видит на пороге комнаты Каролину с небрежной копной накрученных на попельётке волос. Она стоит в ночной рубашке, связанным пледом на плечах. «Ничего такого, во что тебе стоило бы совать нос», — говорит он, возвращаясь к письму. Поставив подпись, он складывает листок и оставляет его на столе возле деревянной миски с яблоками. «Проследи, чтобы они это прочитали». «Ты сбегаешь из дома?» — спрашивает Каролина, заметив сумку. «Ну, что-то вроде того». «Чушь какая-то», — зевает она. «Я не знаю, когда вернусь. Напишу, как только появится возможность. Скажи, чтобы не волновались». «Бейли, возвращайся в постель». «А почему бы тебе не вернуться в постель, Каролина? Судя по твоему виду, несколько часов сна тебе не повредят». В ответ Каролина только корчит рожу. «И потом», — продолжает Бейли, — «когда это тебя волновало, что я делаю?» «Ты всю неделю ведешь себя, как ребенок», — начинает закипать Каролина, и ее шепот превращается в злобное шипение. «Заправляешься в своем дурацком цирке, пропадаешь там до утра. Пора повзрослеть, Бейли». «Именно это я и делаю», — огрызается он. «Мне плевать, если ты этого не понимаешь. Здесь я не смогу быть счастливым. Ты сможешь, потому что ты скучная и пресная. И скучная и пресная жизнь — это как раз то, что тебе нужно. А мне этого мало. И всегда будет мало. Поэтому я ухожу. А ты сделаешь мне одолжение, если выйдешь замуж за того, кто сумеет хорошо позаботиться об овцах». Схватив яблоко из миски, он подбрасывает его, ловит и засовывает в сумку, прежде чем театрально помахать Каролине на прощание. Когда он тихо закрывает за собой дверь, она все еще стоит возле стола, в бессильной ярости хватая ртом воздух. Шагая по дорожке прочь от дома, Бейли чувствует невероятный прилив сил. Он почти уверен, что Каролина бросится за ним или побежит будить родителей, чтобы рассказать о его побеге. Но с каждым шагом, отдаляющим его от дома, ему становится все очевиднее, что его уже никто не остановит. В ночной тишине путь кажется долгим. Никто не встречается ему по дороге, как это бывало каждый вечер, когда он старался появиться у ворот еще до открытия. Звезды по-прежнему ярко сияют в небе, когда он с сумкой через плечо шагает мимо своего дуба. До рассвета еще есть время. Но не так много, как он надеялся. Однако поле, раскинувшееся под звездным куполом неба, пусто. Словно там ничего никогда и не было, кроме травы, опавших листьев и ночного тумана. Ретроспектива. Лондон, 1 ноября 1901 года. Человек в сером костюме легко скользит сквозь толпу посетителей цирка. Он направляется в сторону ворот, и люди, даже не осознавая этого, словно воды реки расступаются перед ним. На краю площади дорогу ему преграждает призрачная фигура, бесплотное видение, будто сотканное из отсветов факела и бумажных фонариков, покачивающихся на ветру. Человек в сером костюме останавливается, хотя беспрепятственно мог бы пройти сквозь призрак своего коллеги. «Интересный выдался вечерок, не правда ли?» — подмигивает ему Гектор. Прохожие с любопытством оглядываются на его призрачный силуэт. Человек в сером костюме делает еле уловимое движение, словно переворачивая страницу невидимой книги, и любопытные взгляды рассеиваются, обращаясь в другую сторону. Прохожие продолжают сновать мимо двух мужчин, более их не замечая. «Нашел, о чем беспокоиться», — фыркает Гектор. «Половина этих людей на каждом шагу готова увидеть призрака». «Все вышло из-под контроля», — говорит человек в сером костюме. «Это место всегда было слишком людным для поединка». «Без них было бы не так весело», — заявляет Гектор, указывая рукой на толпу людей. Его ладонь проходит сквозь плечо какой-то женщины, и она удивленно оглядывается, но, ничего не обнаружив, идет дальше. «Мало тебе всех тех отвлекающих маневров, которые ты используешь. Ты даже втерся в доверие к Чандрышу, чтобы держать цирк под контролем». «Я ничего не держу под контролем», — возражает человек в сером костюме. «Создав здесь атмосферу загадочности, я всего лишь добился определенной секретности для поединка. Да, это по моему совету цирк переезжает с места на место без предупреждения. Это идет на пользу обоим игрокам». «Это держит их на расстоянии. Если бы они сошлись должным образом с самого начала, она одолела бы его уже давным-давно». «Неужели твое нынешнее состояние сделало тебя совсем слепым? Ты был глупцом, когда попался в эту ловушку, и ты остаешься им, если не видишь, что они одержимы друг другом. Не будь они порознь, это случилось бы гораздо раньше». «Тебе стоило заделаться чертовой свахой», — огрызается Гектор. Его злобно сузившиеся глаза то исчезают, то снова появляются в колеблющемся свете. «Мой игрок слишком хорошо подготовлен, чтобы так вляпаться». «И тем не менее она пришла ко мне. Она сама меня сюда позвала. Да будет тебе...» Он резко замолкает, наткнувшись взглядом на человека в толпе. «Мне казалось, я предупреждал тебя, чтобы ты выбирал игрока, утрату которого сможешь пережить», — замечает Гектор, верно истолковав взгляд, которым его собеседник провожает расстроенного молодого человека в котелке, преследующего Чандрыша в потоке людей. Юноша проходит рядом, не замечая ни одного из них. «Ты всегда слишком привязывался к своим ученикам. Обидно, что очень немногие из них это понимали». «А сколько твоих учеников предпочли сами завершить игру?» — поворачивается к нему человек в сером костюме. «Семеро? И твоя дочь будет восьмой?» «Больше этого не произойдет», — жестко говорит Гектор. «Она возненавидит тебя, если победит. А может, уже возненавидела?» «Она победит. Не пытайся отрицать, что она с самого начала значительно превосходит твоего игрока». Человек в сером костюме протягивает руку в сторону факела, усиливая голоса, доносящиеся из-за пределов площади, чтобы Гектор мог услышать, как его родная дочь заходится в истерике, вновь и вновь повторяя имя Фридриха. «По-твоему, так звучит превосходство?» — спрашивает он, опуская руку, и голос Селии опять теряется в общем гуле. Гектор ничего не отвечает, но его лицо, озаренное языками пламени, искажает гримаса злости. «Сегодня здесь погиб невинный», — продолжает человек в сером костюме. «Тот, кто был очень дорог твоей дочери. Если она еще не была сломлена, это может стать последней каплей. Ты этого добивался? Неужели все предыдущие состязания ничему тебя не научили? Невозможно предугадать, как все обернется. Ни у одной из сторон нет никаких гарантий». «Игра еще не окончена», — заявляет Гектор и растворяется в пляске света и тени. Человек в сером костюме продолжает путь, ныряя под бархатный занавес, отделяющий площадь цирка от остального мира. Прежде чем окончательно покинуть цирк, он ненадолго останавливается и в задумчивости разглядывает часы над воротами. Боль и наслаждение. Лондон, 1 ноября 1901 года. Некогда скромно обставленная и довольно просторная, квартира Марку кажется тесной из-за сгруженной в нее разномастной мебели. Все, что рано или поздно наскучивало Чандрышу, вместо того, чтобы отправиться прямиком на свалку, оказывалось в этом чистилище. Здесь слишком много книг и слишком мало полок, чтобы их вместить, поэтому они стопками стоят на антикварных китайских стульях и шелковых пуфиках. На каминной полке — часы, работы Герра Тиссона. Циферблат окружают крошечные книги, страницы которых поочередно перелистываются по мере бега секундной стрелки. Часовая тем временем подбирается к 3 часам ночи. Страницы настоящих книг на столе перелистываются гораздо медленнее. Марко штудирует рукописные тома, делая короткие выписки и расчеты на листах бумаги. Снова и снова он вычеркивает знаки и цифры, откладывает одни книги и берет другие, чтобы потом опять вернуться к только что отброшенным. Неожиданно входная дверь распахивается, щелкнув замками и громко звякнув засовом. Марко вскакивает, опрокидывая пузырек чернил на разбросанные по столу бумаги. На пороге стоит Селия. Непослушные завитки выбиваются из заколотых на затылке волос. Накинутый на плечи кремовый плащ кажется слишком легким для стоящей на дворе погоды. Лишь после того, как она проходит в комнату и дверь за ней захлопывается, Марко замечает, что платье под плащом залито кровью. «Что случилось?» — спрашивает он. Рука, потянувшаяся, чтобы поднять чернильницу, замирает на полпути. «Ты прекрасно знаешь, что случилось», — отвечает Селия. Ее голос спокоен, но лужица чернил, разлитая по столу, подергивается рябью. «Ты в порядке?» — спрашивает Марко, шагая ей навстречу. «Я совершенно точно не в порядке», — говорит Селия. И чернильница начинает ходить ходуном. Чернила проливаются еще сильнее, черные капли брызгают на белоснежные рукава рубашки Марко, сливаются с чернотой его жилета. Он оставляет это без внимания, с ужасом глядя на ее залитое кровью платье. Пронзительно-алое пятно, ярко выделяющееся на светлом атласе и скрывающееся под черной бархатной вышивкой. «Селия, почему ты в крови?» — допытывается он. «Я попыталась», — начинает Селия, но голос срывается, и она вынуждена повторить еще раз. «Я попыталась все исправить. Я думала, вдруг у меня получится. Ведь я так давно его знаю. Я думала, вдруг это все равно, что заставить часы снова идти. Я точно понимала, что не так, но не могла ничего исправить. Я так хорошо его знала, но это не помогло». Рыдания, поднимавшиеся в ее груди, вырываются наружу. Слезы, которые она сдерживала несколько часов, ручьями текут из глаз. Марко бросается к ней и крепко прижимает к груди. «Мне так жаль», — повторяет он, как заклинание, пока она не затихает. Наконец ее напряженные плечи расслабляются, и она успокаивается в его объятиях. «Он был моим другом», — тихо шепчет она. «Знаю», — говорит Марко, вытирая ей слезы и оставляя на щеках чернильные полосы. «Мне очень жаль. Я не знаю, что произошло. Что-то разладилось, и я не могу понять, что именно». «Это из-за Изабель», — говорит Селия. «Что?» «Изабель напустила чары на цирк, на нас с тобой. Я знала об этом, но не думала, что эти чары на что-то влияют. Как выяснилось, я ошибалась. Я не знаю, почему именно сегодня она решила их разрушить». Марко тяжело вздыхает. «Она так решила, потому что я наконец сказал ей, что люблю тебя», — признается он. «Я должен был сделать это много лет назад, но сделал только сегодня. Мне показалось, что она восприняла все довольно спокойно, но я ошибся. Что там делал Александр, я понятия не имею». «Он пришел, потому что я его об этом просила», — говорит Селия. «Зачем тебе это было нужно?» — не понимает Марко. «Я хотела, чтобы он вынес вердикт», — объясняет она, и ее глаза снова наполняются слезами. «Чтобы все закончилось, и мы могли быть вместе. Я думала, что, увидев цирк своими глазами, он сможет определить победителя. Я не знаю, чего еще они от нас ждут. Как Чандрыш узнал, что он будет в цирке?» «Не знаю. Я не знаю даже, какого черта его самого туда понесло, но он так настаивал, что должен отправиться один, что я решил проследить за ним, присмотреть. Я отлучился всего на несколько минут, чтобы поговорить с Изабель, а к тому моменту, когда я вернулся...» «Ты тоже почувствовал, будто земля уходит из-под ног?» — спрашивает Селия. Марко кивает. «Я пытался защитить Чандрыша от него самого», — говорит он. «Я не допускал мысли, что он может быть угрозой для кого-то еще». «Что это у тебя?» — спрашивает Селия, замечая разбросанные по столу книги. Бесчисленные страницы, исписанные иероглифами и знаками, выписками из других источников, вклейками и разнообразными заметками поверх изначального текста. В центре стола лежит толстая книга в кожаном переплете. На первом развороте, поверх скрупулезно прорисованного дерева с множеством переплетающихся ветвей, вклеен малозаметный клочок бумаги, в котором Селия с трудом угадывает вырезку из газеты. Ей удается разобрать лишь одно слово — «трансцендентный». «Я так работаю», — объясняет Марко. «Конкретно в этом томе собраны все, кто так или иначе связан с цирком. Это нечто вроде оберега. Его копию я бросил в чашу факела прямо перед зажжением, а этот дополняю по мере надобности». Селия листает страницы с именами. Она задерживается взглядом на той, где приклеен кусочек письма с витиеватой подписью Лейни Бёрджесс. На соседний кусочек такого же размера был вырван, и на его месте зияет пустотой белое пятно. «Нужно было включить сюда и Гера Тиссона», — говорит Марко. «Мне никогда не приходило это в голову». «На его месте мог оказаться любой посетитель. Нельзя защитить всех до единого. Невозможно». «Мне очень жаль», — снова повторяет он. «Я не был знаком с ним так близко, как ты, но всегда восхищался и им самим, и его работами». «Он показал мне цирк, которого я до него не знала», — говорит Селия. «Помог взглянуть на него другими глазами. Мы много лет писали друг другу письма». «Я бы и сам писал тебе, если бы мог облечь в слова все, что хочу сказать. Целого моря чернил не хватило бы». «Вместо писем ты дарил мне мечты», — возражает Селия, поднимая на него глаза. «Я же создаю шатры, которые ты можешь увидеть лишь мельком. Ощущая твое присутствие во всем, что меня окружает, в ответ я не сумела дать тебе ничего, что ты мог бы унести с собой». «Твоя шаль до сих пор у меня», — напоминает Марко. С печальной улыбкой она закрывает книгу. Разлитые чернила стекаются обратно в пузырек, собирающийся воедино из осколков стекла. «Думаю, именно это имел в виду мой отец, говоря о воздействии со стороны, а не изнутри», — говорит она. «Он всегда меня от этого предостерегал». «Значит, соседняя комната вряд ли пришлась бы ему по душе», — усмехается Марко. «Что за комната?» — недоумевает Селия. Пузырек с чернилами стоит на столе, вновь целый и невредимый. Подав знак следовать за ним, Марко подходит к двери в соседнюю комнату. Он распахивает ее, но не заходит внутрь, и, подойдя ближе, Селия понимает, почему. Когда-то эта сравнительно небольшая комната могла служить кабинетом или гостиной. Пожалуй, ее даже можно было бы назвать уютной, если бы не свисающие отовсюду нити и листы бумаги. Тонкие нити свисают с люстры и тянутся к верхним полкам стеллажей. Они переплетены друг с другом, как сотканная под потолком гигантская паутина. Повсюду, где только можно, на столах, полках, креслах, расставлены модели шатров, выполненные с невероятной точностью. Одни сделаны из газет, другие — из ткани. Кусочки чертежей, страниц романов и писем, фигурно согнутые и вырезанные, образуют нагромождение полосатых шатров, связанных воедино черными, белыми и красными нитками. В них вклеены шестеренки от часов, осколки зеркал, застывший свечной воск. Посреди комнаты на круглом черном столе, инкрустированном полосками перламутра, стоит небольшая железная чаша, в которой весело пляшет ослепительно белое пламя, озаряя пространство комнаты всполохами. Селия входит, пригибая голову, чтобы не задеть свисающие с потолка нити. На нее тут же волной накатывает ощущение, что она находится в цирке. Ей даже чудится привкус карамели в воздухе, однако вместе с тем она чувствует близость чего-то еще, чего-то могущественного и древнего, сокрытого в нагромождении бумажных конструкций и паутине нитей. Стоя в дверях, Марко смотрит, как Селия осторожно пробирается по комнате, стараясь ничего не задеть пышным подолом, разглядывает крошечные шатры и легко касается пальцами шестеренок и отрезков нитей. «Это очень древнее волшебство, верно?» — спрашивает она. «Единственное, которым я владею», — отзывается Марко. Он дергает за нитку возле двери, и движение волнами распространяется повсюду. Модель цирка вспыхивает яркими бликами, когда свет миниатюрного факела отражается в кусочках металла. Впрочем, вряд ли предполагалось, что оно будет использоваться таким образом. Селия останавливается перед шатром, из которого виднеется ветка дерева, залитая воском. Используя его в качестве ориентира, она находит другой шатер и, бережно открыв бумажную дверь, видит расставленные по кругу крошечные стулья, ее собственную арену для выступлений. Шатер сделан из страниц шекспировских сонетов. Селия закрывает бумажную дверцу. Внимательно рассмотрев все в комнате, она выходит и плотно закрывает за собой дверь. Ощущение, что она находится в цирке, покидает ее, как только она пересекает порог. Зато она с неожиданной остротой воспринимает все, что встречается ей в комнате по соседству. Тепло огня в камине и холод сквозняка из окна, запах перепачканной чернилами кожи Марко и его одеколона. «Спасибо, что показал мне ее», — говорит она. «Полагаю, твой отец вряд ли бы это одобрил», — спрашивает Марко. «Мне больше нет дела до его одобрения». Селия обходит стол и останавливается перед камином, глядя, как миниатюрные страницы перелистываются в такт тиканью часов на каминной полке. Возле часов лежит игральная карта. Двойка червей. По ней не скажешь, что когда-то ее пронзил турецкий клинок или что она была запятнана кровью, но Селия знает, что это та самая карта. «Я тоже мог бы поговорить с Александром», — предлагает Марко. Возможно, того, что он уже видел, хватит, чтобы вынести вердикт. Или же это приведет к тому, что он вообще выведет меня из игры. Я уверен, что разочаровал его. Он может объявить тебя победителем. «Перестань!» — не оборачиваясь, просит Селия. «Прошу тебя, замолчи. Я не хочу говорить об этом проклятом состязании». Марко пытается возразить, но слова застревают в горле. Он хочет снова заговорить и понимает, что не может издать ни звука. Он со вздохом разводит руками. «Я устала от попыток удержать вместе то, что удержать невозможно», — говорит Селия, когда он подходит к ней. «От попыток контролировать то, что мне не подвластно. Устала отказываться от своих желаний из страха разрушить то, что не смогу восстановить. Оно все равно рушится, что бы мы ни делали». Она приникает к его груди, и он заключает ее в объятия, нежно поглаживая шею перепачканными в чернилах пальцами. На какое-то время оба замирают в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием огня в камине и тиканьем часов. Когда она поднимает голову, он, пристально глядя ей в глаза, сбрасывает с нее плащ и вновь притягивает к себе за обнаженные плечи. Жар, неизменно вспыхивающий, когда Марко прикасается к ее коже, охватывает Селию, и она больше не может сопротивляться ему, да и не хочет. «Марко», — шепчет она, теребя пальцами пуговицы его жилета. «Марко, я...» Он приникает к ее губам жадным поцелуем, не давая договорить. Пока она расправляется с пуговицами, он вслепую шарит руками по ее платью в поисках завязок, не в силах оторваться от ее губ. Роскошный наряд падает к ее ногам грудой смятого шелка. Путаясь в шнуровке корсета, Марко увлекает Селию на пол вслед за собой. Они срывают друг с друга слои одежды до тех пор, пока между ними не остается преград. Лишенный возможности говорить, Марко пишет слова извинений и любви языком по ее телу, молчаливо выражая все, что не в силах произнести вслух. Он находит и другие способы поделиться своими чувствами, и там, где прошлись его пальцы, остается размытый чернильный след. Он смакует каждый стон, который ему удается извлечь из нее. Вся комната дрожит, когда они сливаются воедино. И хотя вокруг полно хрупких вещиц, ни одна не разбивается. Часы над их головами продолжают без конца перелистывать страницы, столь миниатюрные, что записанные на них истории вряд ли кому-то доведется прочесть. Марко не помнит, как уснул. Еще мгновение назад он обнимал Селию, ее голова покоилась у него на груди, и она слушала стук его сердца, и вот ее уже нет. В потухшем камине остывают угли, в окнах брежет рассвет. На каминной полке поверх двойки червей лежит серебряное кольцо с гравировкой на латыни. Улыбнувшись, Марко надевает кольцо Селии себе на мизинец, и оно оказывается рядом со шрамом на его безымянном пальце. Он не сразу обнаруживает, что со стола пропала книга в кожаном переплете. Часть четвертая. Мятеж. «Я убежден, что еще остались шатры, которые я не успел посетить, хоть и бывал в цирке бесчетное количество раз. И хотя я видел море чудес и прошел везде, где только смог, здесь всегда остаются неизведанные уголки и неоткрытые двери». Фридрих Тиссен, 1896 год. Технические тонкости. Лондон, 1 ноября 1901 года. Прислушиваясь к биению сердца Марко в тишине, которую нарушает лишь тиканье часов, Селия отчаянно хочет замедлить время. задержать это мгновение, чтобы остаться навеки в его объятиях, ощущая нежное прикосновение пальцев к ее коже. Никуда не уходить. Однако ей удается замедлить лишь биение его сердца, заставив провалиться в глубокий сон. Она могла бы его разбудить, но небо уже начинает светлеть, а ее страшит даже мысль о прощании. Поэтому она лишь целует его напоследок и тихонько одевается. Она снимает с пальца кольцо и оставляет на каминной полке, положив между двух сердец, изображенных на игральной карте. Набросив на плечи плащ, она замирает в нерешительности, глядя на заваленный книгами стол. Вероятно, если она разберется в его записях, она сможет тоже использовать его методы, чтобы сделать цирк более независимым, чтобы хоть немного облегчить бремя, которое она несет, чтобы они могли позволить себе быть вместе дольше, чем несколько украденных часов, не боясь нарушить правила игры. Коль скоро им не удается уговорить ни одного из учителей определить победителя, это лучшее, что она может для него сделать. Она берет со стола книгу с именами на страницах. Наверное, стоит начать с этого, раз уж ей известна цель ворожбы. Уходя, Селия уносит книгу с собой. Она выскальзывает в темный коридор и как можно тише закрывает за собой дверь квартиры. Издав несколько приглушенных щелчков, дверь запирается на замки и задвижки у нее за спиной. Призрак, притаившийся в тени на площадке, она замечает только после того, как слышит его голос. «Ты маленькая лживая шлюха», — говорит отец. Селия закрывает глаза, пытаясь сосредоточиться, но ей всегда было трудно избавиться от него, если он уже успел прицепиться. Не удается и на этот раз. «Странно, что ты ждал меня здесь, чтобы сказать об этом, папа», — устало говорит она. «Вокруг этого места выстроен такой защитный бастион, что уму непостижимо», — шипит Гектор, указывая на дверь. «Ничто не может проникнуть внутрь, если мальчишка этого не захочет». «Вот и хорошо», — вздыхает Селия. «Держись от него подальше. И от меня тоже». «Что ты собираешься с этим делать?» — спрашивает он, тыча пальцем в книгу, зажатую у нее под мышкой. «Это тебя не касается», — отрезает она. «Ты не можешь вмешиваться в то, что делает он», — напоминает Гектор. «Да знаю, знаю. Принцип невмешательства — одно из немногих правил, которые я уяснила. Я не собираюсь ни во что вмешиваться, просто хочу разобраться в его методике, чтобы мне не пришлось тратить столько сил на цирк». «В его методике? Это методика Александра, и тебе незачем совать в нее нос. Ты понятия не имеешь, во что влезаешь. Я переоценил твою готовность к состязанию». «Но ведь это же игра, разве нет?» — спрашивает Селия. «Разве она заключается не в том, чтобы преодолеть ограничения, с которыми сталкивается магия, оказавшись у всех на виду, в мире, где никто в нее не верит? Это испытание воли и самообладания, а не мастерства». «Это испытание силы», — возражает Гектор. «А ты слаба, куда слабее, чем я думал». «Тогда позволь мне проиграть», — просит она. «У меня нет сил, папа. Я так больше не могу. Это не тот случай, когда ты можешь распить бутылочку виски после того, как будет объявлен победитель». «Победителя не объявляют», — заявляет отец. «Игру нельзя остановить, ее можно только довести до конца. Уж это ты должна была понять. Раньше ты была посмекалистей». Глядя на него, Селия прокручивает в голове его слова, вспоминая все уклончивые ответы насчет правил игры, которыми он пичкал ее все эти годы. Постепенно из разрозненных кусочков начинает собираться общая картина, и главный принцип состязания становится очевидным. «Победителем будет тот, кто устоит, когда у другого не останется сил держаться», — произносит Селия, с ужасом понимая, что это означает. «Это весьма грубое обобщение, но достаточно верное». Отвернувшись, Селия прижимается ладонью к двери квартиры Марко. Да прекрати всем своим видом показывать, будто любишь этого мальчишку, — шипит Гектор. Ты должна быть выше этой ерунды. Ты готов принести меня в жертву, — тихо говорит она. Дать мне уничтожить себя только ради того, чтобы ты мог что-то доказать. Ты втянул меня в эту игру, зная, насколько высоки ставки, и позволил мне считать, что это просто испытание наших способностей. Не смотри на меня так, словно считаешь меня бесчеловечным. Ты же насквозь прозрачный, — огрызается Селия. Откуда в тебе взяться человечности? Даже будь я таким, как прежде, я сказал бы тебе то же самое. Что будет с цирком после окончания поединка? — спрашивает Селия. «Цирк — это просто арена», — пожимает плечами Гектор. «Стадион, нарядный Колизей. Став победителем, ты можешь и дальше играться с ним, но я не вижу смысла в его существовании после состязания». «Полагаю, в дальнейшем существовании людей, что оказались вовлечены во все это, ты тоже смысла не видишь?» — спрашивает Селия. «Их жизнь — разменная монета в твоей игре». «Издержки есть всегда», — говорит Гектор. «Это тоже часть поединка». «Почему же ты никогда не говорил мне об этом раньше? И зачем говоришь сейчас?» «Раньше я не думал, что ты можешь проиграть». «Видимо, ты хочешь сказать «умереть», — поправляет его Селия. «Это технические тонкости», — говорит отец. «Игра может закончиться, когда на поле останется только один игрок. Другого способа завершить игру нет, так что нечего тешить себя глупыми надеждами, что, когда все завершится, ты и дальше сможешь путаться с этим слабаком, которого Александр откопал на лондонской помойке». «Кто же остался?» — спрашивает Селия, пропуская его последнее замечание мимо ушей. «Ты говорил, что ученик Александра выиграл предыдущее состязание. Что с ним стало?» Ответ Гектора сопровождается язвительным смехом. «Она вяжет из себя узлы в столь обожаемом тобой цирке».